«Конечно, дикобразы такие», — сказал ежики. «Вытащи ты их». Но гусенок вытащил не каштаны. Из другого кармашка вынул, положил на ладонь черный якорек. «Тот самый?» «По крайней мере, в точности такой же». Рука у ежики сама дернулась к якорьку. И так же дернулась назад, ладонь мальчика. Сжались пальцы. Ежики смущенно и сердито опустил руку. Гусенок виновато улыбнулся, разжал кулак. Ежики сказал насупленно. «Не бойся». «Я не боюсь. Смотри, если хочешь». Ежики тронул пальцем колючую лапку. «Ты где его взял?» «Вчера нашел в парке», — охотно признался гусенок. Сердце у ежики бух, бух, бух. «В каком парке?» «В нашем лицейском». «Спокойно, ежики, спокойно. Кантор тогда стоял у окна, рукой махнул. Выбросил. Подожди, надо по порядку. И не надо пугать маленького». «Разве ты в лицее учишься? Я тебя не видел». «Я недавно. А тебя я видел в столовой». «А почему ты без формы?» «Ты вот тоже без формы», — с хитринкой заметил мальчик. «Я ее терпеть не могу». «А я? Не знаю. Может, я тоже. Но пока мне ее просто не дали». «А якорек ты нашел недалеко от угла, где спальное крыло?» «Да, я играл там. Знаешь, где старый пень от дуба?» «Постой, темно ведь было. Так поздно играл?» Гусенок слегка смешался. «Ага, ты не говори никому. Я там с фонариком бродил. Посветил под ноги, а он лежит в траве». «Из моего окна вылетел». Не сдержался, вздохнул ежики. У мальчика лицо стало огорченным и озабоченным. Набухла нижняя губа, сошлись маленькие светлые брови. «Не веришь? Я им вчера тоже исцарапался. Вот смотри, и в кармане от него дырки». Ежики вывернул подкладку. «Видишь?» «Тогда бери», — печально сказал гусенок. «Раз он твой». Ежики протянул было пальцы. «Не взял». «Зачем? Главное, что якорек есть». «Есть, есть, есть!» — радостными толчками отдалось в нем. «А у кого якорек хранится, неважно. Важно, что ежики про себя знают. Он был вчера на якорном поле. В самом деле был. И хороший этот пацаненок в помидорных сандалиях, пускай тоже радуется». Ежики весело сказал известную считалку-поговорку. «Кто гребет, того и лодка. Кто нашел, того находка». И добавил. «Оставь себе». Гусенок серьезно возразил. «Находка — это если не знаешь, кто потерял. А я ведь знаю». «Ну, тогда я его тебе дарю». Мальчик мигнул, заулыбался. «Да? Тогда ладно, спасибо. Это будет у меня Ихоло». Ихоло, или просто Холо, — это маленький талисман, амулет для хорошей жизни, для защиты от всего плохого. «А я тебе тоже». Гусенок с натугой вытащил из кармана каштаны, потом еще что-то совсем небольшое. Спрятал в кулаке. «Это не в обмен, а тоже подарок. На!» В ладонь ежики легла монетка. Он глянул и... не то чтобы вздрогнул, но нервным холодком царапнуло спину. «Та самая? Та, кажется, была сильнее потерта. Но как похоже!» В какую бы пору ни жил человек... в каменном веке, в средневековье или в эпоху космических полетов, он все равно верит в приметы. Ну, пускай не каждый, но многие верят. Даже капитаны межпланетных десантных лодок и крейсеров. А чего уж говорить о мальчишках. И ежики порой горько размышлял. Уж не наказала ли его судьба за трусость? За то, что отдал тогда монетку этим психам из садового бункера? «Но ведь она же не была Ихоло. Я только думал сделать ее талисманом, но еще не успел». Этот маленький странный клад они с Яриком нашли, когда лазили в подземный ход под остатками квадратной башни у земляного вала. Перебирались там через низкую полуразвальную стенку. Ярик зацепил камень, тот скатился, стукнул ежики по ноге. Ежики ойкнул, сел на корточки и в метнувшемся луче фонарика увидел монетки. Они кучкой лежали в похожем на блюдце углублении ракушечной плиты под нависшим каменным блоком. Кто их здесь положил? В древности или недавно? Чьи монеты? Каких народов и времен? Оказалось, что очень разных. Были прошлого века, а были черные, неровные, с полустертыми фигурками кентавров и львов, наверное, тысячелетней давности, все небольшие, с ноготь взрослого мужчины. Ёжик и Ярик честно разделили находку в отряде морских орлят. Себе оставили только по одной монетке. Правда, взяли самые красивые. Разыграли их между собой. Ярику досталась денежка с двухмачтовым корабликом. На кораблике раздутые пузырями паруса и длинные флаги. Ёжики выиграл другую, с курносым и лохматым профилем, явно мальчишчьим. Конечно, ему больше хотелось кораблик, но жребий есть жребий. Да и мальчишка на монетке был ничего, славный такой. Вокруг мальчишчьего портрета и вокруг кораблика тоже тянулись латинские полустертые буковки непонятной надписи. А на другой стороне обеих денежек никакой надписи, только число 10, и под ним отчеканен колосок с крошечными зернами и усиками. Через день после экспедиции, получив дома нахлобучку и прощение, показал ежике монетку маме. «Ма, ты как думаешь, это кто?» «Лехтенстарн», — с трудом прочитала мама. «Кажется, город такой, очень старый. А мальчик? Возможно, это связано с легендами о хранителях». «О ком? О святых?» — ежики глянул хитровато. «Которых ты поминаешь?»